Двое игроков Нарбора, открывавших игру, вышли к калитке решительно и уверенно. Они играли перед своими, уже успели получить удовольствие, наблюдая за недавними корчами команды Чартхема. Первый мяч Раддера ушел сильно в сторону. Адриан отметил это удивленным поднятием бровей. «Простите, сэр», — с ухмылкой сказал Раддер. Следующий был отбит к среднему правому полевому игроку. Следующий за ним полетел туда же и принес бэтсмену 6 очков. Четвертый, незасчитываемый, все равно был-таки отбит, что дало еще 2 очка, которые обратились в 6, когда к ним добавились 4 за проброс. Следующие 2 были отражены скользящими ударами и принесли бэтсмену по 4 очка каждый. Раддер повернулся к Адриану, чтобы взять свой свитер. «Еще 2 мяча, Саймон. Сэр, 1 молоко и 1 незачетный. Еще 2 мяча. Ой, да, сэр, я забыл». И эти 2 погашенные просвистели над головой Раддера. «Что происходит, сэр? А то, что вы подавать толком не умеете. Направление и расстояние, дорогой мой. Направление и расстояние». Следующие 2 часа первая пара отбивала мячи свободно и резко, набрав 174, пока один из них, тот самый, которого Раддер выбил утром вчистую первым своим мячом, не уступил место своему другу, также желавшему поучаствовать в бойне. За чаем Хьюго с его белыми зубами и искорками в глазах веселился почти непереносимо. — Вот это уже на что-то похоже, — сказал он, — а то я начал было беспокоиться утром. — Дорогой старый друг моей юности, — ответил Адриан, — боюсь, вам удалось нащупать главное наше слабое место. — Какое? Неумение как следует бросить мяч? Нет-нет. Сострадание. Твоя мрачность, Заланчем, попросту сокрушила моих мальчиков, и мы решили развеселить тебя, дав немного попрактиковаться. Кажется, ты ведь о практике и мечтал, о ней самой, о том, чтобы к половине пятого выпереть вас отсюда с поджатыми хвостами. — Это что? — Обещание? — произнес голос за их спинами. Голос принадлежал профессору Трефузису. — Определенно, сэр, — ответил Хьюго. — А что скажете вы, мистер Хилли? — Ну, дайте подумать. Набрать до 7 часов 239 очков? Думаю, мы с этим справимся, если, конечно, не запаникуем. — Элис, знаешь ли, нисколько не устал, — напомнил Хьюго. — Он способен подавать еще несколько часов подряд. — Под конец мои мальчики его раскусили, — ответил Адриан. — Мы справимся. — Я только что заключил пари с моим племянником Филиппом, — сообщил Трефузис. — 200 фунтов на победу Чартхема по ставке 5-1. — Что? — переспросил Адриан. — То есть нет. — Что? — Мне очень понравилась ваша письменная работа. Она на редкость забавна. Я просто не понимаю, как вы можете не победить. — Ну и ну, — сказал Хьюго, когда Трефузис неторопливо удалился. — Надо же быть таким обалдуем. — Не знаю, не знаю, — ответил, запихивая в рот бутерброд Адриан. — На мой взгляд, разумное вложение средств. А теперь, если позволишь, я пойду инструктировать мои войска. — Хочешь, и мы пари заключим? — крикнул ему в спину Хьюго. — Так вот, — говорил своей команде Адриан, — тут есть человек, которому увиденное сегодня внушило такую веру в ваши способности, что он поставил 200 фунтов на то, что вы разнесете этих ублюдков в пух и прах. Команда переодевалась в павильоне, отчаявшиеся, но исполненные отваги, не дать не взять христиане, готовящиеся к матчу со львами. — Но как быть с Эллисом, сэр? — сказал Хупер. — Он нам не по зубам, плевать на Эллиса. На него взглянуть как следует, он от вас на другой конец поля убежит. Ваше дело — целить в ближайших полевых игроков. Промажете по мячу? Так, может, хоть огреете кого-нибудь из них битой по затылку? Разве это спортивно, сэр? Чушь! Посвистывайте, напевайте. Держитесь беззаботно, но пустите на себя скучающий вид. Как только он изготовится к удару, выходите вперед и говорите, что не готовы. Не забывайте, я тоже там буду. А он из-за этого уклона захочет вбрасывать с моей стороны. Но вы же не станете жульничать, сэр. Жульничать? Боже милосердный! У нас любительский крикетный матч 2 команд приготовительных школ, а я англичанин и школьный учитель, которому следует подавать пример своим юным подопечным. Мы играем в самую артистичную и прекрасную из когда-либо придуманных игр. Разумеется, я буду жульничать, да еще и хрен знает как. А теперь подай мне мантию, надень венец. Я весь объят желанием бессмертия. Шекспир, Антоний и Клеопатра. Выйдя к калитке, малыш Элис взял мяч и перебросил его из ладони в ладонь с неприятной уверенностью боулера, наделенного врожденным умением подавать крученые мячи. Адриан погладил его по голове. «Удачи вам, молодой человек», — сказал он. «Главное, не расстраивайтесь, если вас потом будут ругать».